Неделя 48. Правильно определяйте свои намерения. Направление: стрессоустойчивость, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Наши намерения создают реальность, в которой мы живем. Уэйн Дайер. Определение своих намерений неразрывно связано с осознанием своих ценностей и планов, собственной личности и убеждений. Правильное определение намерений приносит счастье и покой. Например, вы можете поставить себе цели быть щедрым и великодушным, поддерживать других, быть собой и внимательно выслушивать собеседников. Ваши намерения определяются вашим душевным настроем и личностными характеристиками. Все мы постоянно развиваемся. То же происходит и с нашей жизнью. Мы формируем ее в ответ на меняющиеся обстоятельства. Когда мы сталкиваемся с трудностями, то порой легко теряем из виду общую картину жизни. Если же мы сознательно выбираем жизненные цели, то даже в трудных ситуациях можем спокойно сделать шаг назад, чтобы напомнить себе о том, что для нас в жизни важнее всего и какими мы хотим быть. Если мы останемся личностями, а наши характеристики будут определяться нашими глубинными убеждениями, то мы станем счастливее. Наши намерения сами по себе влияют на наш мозг. Исследования профессора Гарвардской школы медицины Альваро Паскаль-Леона показывают, когда мы только намереваемся сделать что-то, наш мозг уже начинает работать. В эксперименте принимали участие две группы испытуемых. Перед первой была поставлена задача разучить несложную мелодию для фортепиано и упражняться в ее исполнении по 2 часа ежедневно в течение 5 дней. Вторую попросили подумать о том, чтобы заняться этими упражнениями. Данные обследований позволили сделать вывод, что у членов обеих групп возникали практически одинаковые явления в тех частях лобной доли мозга, которые отвечают за моторику. Открытие Паскаль-Леона доказывает, что сама мысль о каком-то действии может оказывать на наш мозг такое же влияние, как и само действие. Наши жизненные цели сами по себе формируют решения, влияют на наши мысли и действия. Имея такие цели, мы можем быть уверены в том, что независимо от конкретного результата действуем в соответствии с нашими убеждениями и ценностями. Это позволяет нам жить в гармонии с нашими решениями и самими собой. Путь к успеху. Определяйте свои цели на текущий день. Установление конкретных целей полезно в любых сферах жизни. Вот несколько рекомендаций. Правильно начинайте день. Мысли и решения, которые приходят вам в голову в первые минуты после утреннего пробуждения, серьезно влияют на весь день. Например, если вы решили худеть и вам удалось начать день с полезного завтрака и занятий в спортивном зале, высока вероятность того, что весь день вы будете принимать верные решения. А если вы пропустите утренние занятия физкультурой и съедите завтрак, состоящий из не очень полезных для здоровья продуктов, а то и вообще откажетесь от еды, это, скорее всего, проявится в не очень удачных последующих решениях. Когда день начинается с позитивных мыслей, увеличивающий эффект от этого скажется на всем вашем дне. Конкретные цели и намерения на день можно устанавливать в любое время суток, но если начать день с их формулирования, это проявится в последующие часы. 7 духовных законов успеха. В книге Дипака Чопры «7 духовных законов успеха» выделены 5 шагов в определении намерения. Первый шаг — пустота, состояние чистой осознанности, часто достигаемое в ходе медитации. Второй шаг — освобождение от своего намерения, отказ от мысли о нем. Третий шаг — сосредоточение, недопущение других людей к оказанию на человека влияния при помощи сомнений или критики. Четвертый шаг — отказ от мыслей о результатах исполнения намерения и концентрация на мысли о неопределенности. Пятый шаг — формирование в себе уверенности в том, что всем распорядится Вселенная. Сосредоточьтесь на мыслях о счастье и покое. Каковы бы ни были ваши намерения, они должны олицетворять то возвышенное, что в вас есть. Не зацикливайтесь на мыслях о материальном или конкретных результатах. Думайте о том, как совершенствовать свои качества, чтобы достичь счастья. Ваши намерения должны отражать вашу суть. Оставайтесь в настоящем. В отличие от далеких целей, намерения должны присутствовать здесь и сейчас. Не заглядывайте слишком далеко в будущее. Сосредоточьтесь на осознании ваших желаний в текущий момент. Например, если вы посещаете больного родственника, то, скорее всего, стремитесь поддержать и помочь ему. Если вы готовитесь к встрече с нуждающимся в вашем совете, ваше намерение вероятнее всего в том, чтобы внимательно выслушать его, избегая осуждения. Если вы планируете провести день с ребенком, ваше намерение может состоять в том, чтобы отпустить тормоза, вести себя по-детски и радоваться жизни. Оставайтесь собой. Определяя свои намерения, оставайтесь честными по отношению к себе и своим желаниям. Подумайте о том, кто вы на самом деле, чего хотите и чего ожидаете от себя. Не поддавайтесь тому, чего от вас хотят или ожидают другие. Ведите дневник. Сформулировав намерение для себя, запишите его в дневник. Запись делает намерение более реальным. В конце дня сделайте запись о том, добились ли вы успеха в реализации своего намерения или нет. Если нет, запишите, что вы могли бы сделать иначе. Время от времени перечитывайте записи о своих намерениях, чтобы увидеть пункты, которые требуют улучшения. Ответственность за свои намерения перед собой и другими. Если вы поделитесь своими намерениями с другими, членами семьи и друзьями, это значительно повысит ваше чувство ответственности за их реализацию. Вы можете делиться своими намерениями и в социальных сетях. Один из наиболее популярных ресурсов такого плана — intent.com, который создала Малика Чопра, дочь Дипака Чопры. Она открыла сайт для того, чтобы люди могли делиться своими намерениями и получать поддержку от других, увеличивая в то же время свою ответственность за успех. Не стесняйтесь делиться намерениями ежедневно, еженедельно или даже раз в месяц, получая от участников форума понимание и помощь.